В мире есть страны, где средний ежегодный доход на одного человека меньше 200 долларов. В Соединенных Штатах Америки, ФРГ или Японии эта цифра приближается к 5000 долларов. В Кувейте – к 11 тысячам. Исторический парадокс. Самая бедная в мире нация стала самой богатой. Живущий среди жарких песков, не имевший ничего, кроме верблюда да русской керосиновой лампы, веками приучавшийся экономить каждую монетку и беречь любую вещь, суровый бедуин Кувейта сделался вдруг обладателем несметных сокровищ. Нефть, подобно выпущенному из-под земли джину, осыпала его золотом, долларами и благами современной цивилизации. Надо отдать должное новоришу пустыни. Он попытался с размахом использовать свое богатство. Отстроил новый город с красивыми домами и гостиницами, ярким освещением, хорошими дорогами. Он построил школы, где разрешил детям бесплатно учиться, получать бесплатное питание и бесплатную спортивную форму. В то же время желание делать широкие жесты постоянно вступает у бывшего бедуина в противоречие с вековой привычкой экономить во всем. Именно поэтому пройдоха-таксист в Каирском аэропорту не спешит приглашать к себе в машину пассажира-кувейца, зная, что от него не дождешься чаевых. Размышляя таким образом о бедуинах и нефти, я внимательно приглядывался к пассажирам аэровокзала. Европейцев было немного. В основном по залам степенно вышагивали арабы в белых одеяниях. На голове традиционный укаль, или, как говорят йеменцы, окаль, черное кольцо, закрепляющее накидку, куфию. В сером европейском костюме, темных очках и с оранжевой сумкой в руке я заметно нарушал гармонию белых одежд. Однако меня это не смущало. Смущало другое. Прямо передо мной двигался человек в арабском платье, который нес в левой руке сумку, очень похожую на мою, только белую. Я предпочел бы, чтобы этот человек нес сумку в правой руке. Тогда можно было бы сразу улететь в Вену, а оттуда в Прагу. Сумка в левой руке пассажира означала, что в аэропорту я попал под нежелательное наблюдение и следует воспользоваться запасным вариантом движения к столице Чехословакии. Наблюдение я заметил и сам. Двое молодых европейцев с холодными неприятными лицами проявили пристальный интерес к моей особе. Видимо, мы с Куртье недооценили широту действий синдиката, которому принадлежали мои аданские красавицы. Возможно, обнаружив мое исчезновение в Адане, девицы забили тревогу, и их руководители взяли под наблюдение аэропорты соседних государств. Но только ли соседних? Если под наблюдение взяты и аэропорты Европы, дело осложнялось. В любом случае приходилось воспользоваться запасным вариантом и лететь во Франкфурт на Майне. Там имелась подстраховка. В Вене ее не было. Однако прежде всего следовало обрубить хвосты. Эту операцию мы отрепетировали заранее. Человек в арабской одежде, под которой скрывался Леон, вошел в мужской туалет. Минуты через три за ним последовал и я. Закрывшись в кабинке, я облачился в вынутое из сумки арабское платье, надел на голову куфию и укаль. Европейскую одежду я положил в сумку, предварительно вывернув ее наизнанку. Цвет сумки изменился на белый. Тем временем Леон также вывернул свою сумку на оранжевую сторону, оделся в европейский костюм, точная копия моего, и, не торопясь, вышел в зал. Он должен был взять билет до Вены и потащить за собой хвосты. Мы с ним немного похожи, а ради такого случая даже малость подгримировались друг под друга. Минут через пять после ухода Леона я покинул туалет и, не задерживаясь в аэропорту, направился к стоянке такси. Я попросил водителя отвезти меня на рынок. Краем глаза я успел заметить, как следом за нашей машиной двинулось другое такси со страховавшим меня Ивом. Рынок Кувейта — это своеобразная и по-своему живописная часть города. Она представляет собой конгломерат нешироких улочек, застроенных маленькими магазинчиками. На окраине этого городка расположены лавки, в которых вам тут же обменяют любые бумажные деньги.